«Не дадут времени принять ванну и побриться», — подумал он. «Что за подлая банда проходимцев?» «Винтер», — проворчал он неприветливо в трубку. «Не теряйте самообладание, доктор», — сказал укоризненно инспектор Суриц. «Теперь вам нельзя этого себе позволить. Сохраняйте спокойствие. Все развивается нормально. Я вас больше навещать не смогу. Звонить тоже не буду. Нужно, чтобы ваша телефонная линия была свободна. Мы просим вас не покидать отель, пока они не дадут о себе знать. Совсем никуда не уходите, ни на пляж, ни в город. А когда они позвонят, повесьте на балкон полотенце или зажгите свет, если это будет ночью. Махмуда Хахеда в ресторане не ищите, для этого у вас не будет времени. Повесьте полотенце и выполняйте их указания, это все. И доверяйте нам хоть немного», — добавил он после короткой паузы. «Вы не останетесь там в одиночестве». В трубке раздался щелчок, слышны были только удары прибоя. Связь прекратилась. С этого момента кончилась связь между ним и всем миром. Он отделен от него невидимой, непроницаемой стеной. Он положил трубку и вышел на балкон. Ощутил свежий порыв ветра, жара уже начинала спадать. Солнце висело низко над портом. Он снял рубашку, постоял немного, подставляя грудь ветру, потом ушел в ванную. Ужинал он в одиночестве, и обслуживал его чужой, незнакомый официант. Махмуд Хахет с лицом профессионального соблазнителя исчез. Место, где сиживала Генрика, безнадежно пустовало. Он заказал себе острый овощной салат и холодное мясо по-шведски. Итальянское пиво «Принц Браун» было охлаждено в меру. В центре столовой шумел фонтан, море слегка волновалось, все шло обычным порядком, размеренно и чинно. Только теперь он с удивлением осознал, как прекрасно это место. Прежде он этого не понимал. Он вообще многих вещей не понимал, считал их само собой разумеющимися. Сегодня он не желал ничего другого, только бы Генрика опять сидела напротив него. Но вечный внутренний скептик нашептывал бесстрастно: «Она никогда не будет сидеть рядом с тобой. Ты все проиграл. Умрет, как умер Тиссо, и как умрешь ты. Это вероятнее всего. Вероятность 100%, вряд ли намного меньше. Из рук похитителей такого сорта никто не возвращается живым, надежды нереальны. Это необычный шантаж. Похитить жену торговца и запросить за нее 100 000. Здесь замысел намного сложнее. Пожалуй, никто не разгадал сути этого замысла. Сурицу удалось выяснить многое, но главное от него постоянно ускользает. Все его догадки ненадежны. Все ненадежно. «Надежна только смерть», — снова шепнул внутренний скептик, — «единственное, что несомненно в этом мире». Он раздраженно допил пиво. Не хотелось размышлять, смотреть на окружающие лица. Не было желания с кем-то говорить, делать вид, что ничего не происходит, и он доволен, что может передохнуть пару дней, что ему хочется широко улыбаться всем этим итальянским, немецким и французским дамам, изящные декольте которых обнажают хорошо развитую грудь. Но ему не хотелось никому улыбаться и рассматривать молочные железы. Он чувствовал, как по телу ползет липкий страх. Долго он не выдержит этой неизвестности. Сколько еще ждать? Не должен ли он был осмотреть все же эти чертовы терриконы? А лучше всего отправиться бы сейчас гулять вдоль берега, просто так, без цели, брести в темноте, где волны лижут ноги ласковыми языками, и стая волков преследует по пятам, — шепнул вечный скептик. Как раз это ему и запретил Суриц. Видимо, чтобы момент, когда его увезут, не ускользнул от их наблюдения, чтобы его не выкрали незаметно у них под носом. Он поднялся, прошел через столовую и вернулся к себе в номер. Хоть здесь ему не надо ни в чем притворяться. Он лег и уставился в темноту. Тихо пришла Генрика и присела на краешек кровати, взяла его за руку, молчала. У нее тоже кончились слова.